Глава вторая. 2017 год. «Сколько тебе стоило приобретение моего тела, Рафаэль? Я не знала, как себя с ним вести. Был бы на его месте любой вампир из совета, я на зубок изучила их слабости и предпочтения, а тут действовала наугад. Еще меня смущало, как он влиял на меня. Рядом с вампиром сохранять холодный рассудок с каждой минутой становилось все проблематичнее. А ведь мы только познакомились». «Страшно подумать, что будет дальше?» «Это не твои заботы», — бросил небрежно. «Мне любопытно, какова моя цена». Я слегка выпятила грудь вперед и провела кончиком языка по верхней губе. Реакции не последовало, ни один мускул не дрогнул на его лице. Любопытство бывает губительным. Он зашел мне за спину и развязал руки. Едва уловимое мимолетное прикосновение к коже, словно и не было ничего. Но даже эта призрачная ласка вихрем пронеслась по всем моим нервным окончаниям. «Не боишься, что убегу?» Резко поворачиваясь, встречаю его взгляд. Снова, как загипнотизированная дура, хочу утонуть в фиалковом омуте его глаз. Хочу узнать, как они наполняются желанием. Что у меня за мысли? Первый раз в жизни вижу его, и вместо того, чтобы думать о деле, предаюсь глупым мечтаниям, которых у меня сроду не было. Ни с кем. Нет. Поворачивается и направляется к выходу. «Пошли». Иду следом, смотрю на его спину. Прямая осанка, попка так аппетитно выпирает. А волосы черные, блестящие, глаз не оторвать. Так и хочется распустить их, запустить руки и проверить, каковы они на ощупь. Я шокирую сама себя и не верю, что после нескольких минут знакомства рассуждаю о подобных вещах, еще и хочу воплотить их в жизнь. Кто он вообще такой? Надо выяснить и как можно скорее. Надо лучше себя контролировать, нельзя забывать о цели. «Рафаэль, мое почтение. Дорогу нам преграждает белобрысый вампир. Вблизи он выглядит еще ужасней, особенно его глаза. Бесцветные, стеклянные, пугающая пустота. Голос, как наждачная бумага, режет по барабанным перепонкам. Фарад. Мой хозяин едва уловимо кивает головой. Давно не имел чести созерцать тебя в наших краях. В стеклянных глазах промелькнула ненависть, и тут же спряталась. Я тут ненадолго. Я подошла чуть ближе, стала рядом с Рафаэлем. Получается, он приезжий, и тут постоянно не обитает. Но ведь его допустили на аукцион избранных, хоть он и не член совета. И белобрысый говорит с ним осторожно, словно опасается. Мало, пока катастрофически мало информации. Вот не знаю даже, злиться на тебя за свой проигрыш или радоваться, как ты сам на себя долг повесил». Фарад улыбнулся улыбкой, насквозь пропитанный злом. Скользнул по мне взглядом, и я увидела в зеркальном отражении его пустоты весь ужас того, что он собирался со мной сотворить. Он хотел пытать, истязать, и это был его кайф. Мурашки страха, подобно червям, поползли по коже, я невольно вздрогнула. Мне без разницы. Рафаэль пожал плечами, и даже это мимолетное движение меня завораживало. «Ты теперь должен Лауре, а она шансы не упустит?» Вампир засмеялся, и мне стало холодно. «Предвкушаю занятное представление твоей расплаты, Рафаэль. Наблюдай. Это все, что тебе остается». Фарад мгновение ока позеленел, открыл было рот, намеревался что-то ответить и закрыл его, не произнося ни звука. Одной фразой Рафаэль смешал белобрысого с грязью. «Приятного вечера». И даже не посмотрев на меня, хозяин обогнул вампира и пошел в направлении двери. Он был уверен, что я пойду следом. И пусть я злилась, но и тут он был прав. И снова я задавалась вопросом, кто этот Рафаэль, если позволяет себе так говорить с главой вампирского совета? И что еще за Лаура? У меня о ней информации тоже не было. А ведь я была уверена, что отлично подготовилась, просчитала все ходы, и проиграть казалось невозможно. А теперь я вообще не понимала, на каком я свете и что мне делать. Мысли снова вернулись к Лауре. Она меня уже бесила заочно. И это была еще одна странность в моем собственном поведении. Рафаэль шел молча. Нет, он плыл, грациозно, завораживающе. Я шла следом. Бежать глупо и делу точно не поможет. А где-то на поверхности сознания блуждала мысль, что мне и не хочется. Он подогревал мой интерес, и мне это нравилось. Шли мы с полчаса, может, чуть больше, и свернули в темную узкую улочку. Мы прошли в ее конец, и передо мной предстал трехэтажный дом. Небольшой, аккуратный, с причудливой архитектурой. Таких сейчас уже не строят. Вампир пропустил меня внутрь и включил свет. Внутри антикварная мебель, картины и неживой запах. Так пахнут заброшенные дома, где нет человеческого тепла, нет эмоций. Да, он был бездушным, и никакая изысканная обстановка не могла это скрыть. Хотя пыли не было, все вокруг блестело идеальной чистотой. «Чей это дом?» Решила все же прервать молчание. «Мой». Рафаэль не обернулся и пошел к лестнице. «Ты ведь тут не живешь». Что мне оставалось делать, пошла за ним следом. Иногда останавливаюсь. По ступенькам он поднимался с той же скользящей грацией, так что я опять зависла, пялись на его пятую точку. На втором этаже все было точно так же. Идеальная чистота и никакого уюта. Вампир прошел по коридору, открыл одну из дверей. «Проходи». Голос тихий, бархатный и отстраненный. Я послушно вошла внутрь. Большая кровать, над ней картина с изображением древнего замка, та же старинная мебель, в углу комнаты еще одна дверь, скорее всего, в ванную комнату. Я теперь тут буду жить? Временно. Пока не наиграешься со мной? Я прошлась по комнате, на мне все еще был только комплект нижнего белья и плащ, который я накинула на себя после аукциона. В комнате было жарко, потому я без раздумий сбросила плащ, с вызовом посмотрев на него. Нет. Он замер в одной позе, казался расслабленным и отстраненным. Никакой реакции на мои прелести, и меня это начинало бесить. Он что, любит мальчиков? Или у него там внизу ничего не работает? Нет, последнюю мысль я отмела сразу. Слишком соблазнительный запах у вампира, чтобы поверить в его мужское бессилие. «Зачем ты тогда купил меня?» Я не понимала его, вот совсем, ни капли. И от этого в моем голосе сквозила неприкрытая злость. «А ты так хотела стать вампирской подстилкой? Так старалась, выставляя себя?» Он хлестнул меня голосом, как дал пощечину. Обидную, болезненную. «И вот он, рыцарь, спасший меня от позора и незавидной участи. Мне как тебя благодарить за избавление? В колени упасть, ноги целовать?» В глазах предательски застыли слезы. Он затронул те чувства, которые я старалась похоронить навсегда. Есть цель, а способ не важен. Иного выхода для меня не существует. «Где ты пропадала 3 года? Ты знаешь, что родители до сих пор тебя оплакивают?» Внезапная смена темы резанула еще сильнее. Сейчас я видела в нем безжалостного палача, умевшего найти самую болезненную точку и планомерно бить туда, давить, пока окончательно не сломает. Сразу за яркой вспышкой боли пришел ужас. Откуда ему известно про моих родителей, про меня? Что этот вампир еще знает? Кому в лапы я попала? Откуда ты знаешь? Бесполезно даже пытаться скрыть мое удивление. После нападения на твою стаю ты исчезла. Где ты была, Эмбер? Он был по-прежнему невозмутим. Задавал болезненные вопросы таким тоном, словно интересуясь, что я ела на завтрак. А не ты ли был в числе нападавших? Жуткая догадка заставила меня попятиться назад. «Нет, не я». Тихий, короткий ответ. И я поверила. Сразу. Или просто хотела в это верить. Подсознательно боялась, что он может быть причастен. Как же он спутал все мои мысли и чувства. Взял и перемешал все, без каких-либо усилий. Так что я теперь сама себя не понимала. «Тогда все остальное не твое вампирское дело. Не суй свой нос, куда тебя не просят». Выкрикнула слишком эмоционально. «Снова ошибка. Нельзя показывать свои тревоги. Нельзя даже на секунду обнажать душу. Ты права. Я могу просто отвезти тебя домой и разбирайся со своей семьей сама». В фиалковых глазах промелькнул холодный блеск. Он злился. Все же даже его идеальная маска имеет уязвимые места. «Нет, Рафаэль, просто не лезь. Не втягивай их в это. Купил меня? Пользуйся!» Я развела руки в стороны, давая понять, доступ открыт. «Почему ты хочешь оставаться для них мертвой?» Доля секунды, и он оказался около меня. Даже для вампира немыслимая скорость. Он схватил меня 2 пальцами за подбородок, не сильно, даже нежно, но в пальцах пульсировала сила, которая может в мгновение ока раздавить. Абсурд, но даже сейчас мне нравилось его прикосновение. Даже коленки подогнулись и ноги задрожали. Вампир поднял мою голову и заставил посмотреть себе в глаза. Зная, как они ежедневно убиваются по погибшим дочерям? Сидеют от горя, даже не догадываясь, что одна из них жива? В фиалковых глазах появились шипы. Колючие, острые. Они резали, терзали, кромсали. Так будет лучше. Для них. Предательская слеза скатилась по щеке, а я стояла, продолжая смотреть в его глаза, не в силах пошевелиться. «Дело твое». Он резко отпустил меня, так что я даже пошатнулась. На лице непроницаемая маска спокойствия. «Кто ты такой? Откуда знаешь моих родителей? Что он еще знает про тот день, про меня?» Рафаэль все больше пугал меня и притягивал. В одну секунду я ненавидела его, а в другую снова завороженно смотрела. «Неважно», — бросил равнодушно. «Тогда не лезь, не говори им про меня». Я хотела попросить, а вместо этого со злостью выплюнула слова. «Договорились». Грациозное пожатие плечами, холодный взгляд. Он совсем непредсказуем. «Так зачем ты меня купил?» Повторяю свой изначальный вопрос, надеясь хоть что-то для себя прояснить. «Фарад бы тебя растерзал». Черная бровь изогнулась дугой, и лицо по-прежнему непроглядная маска. «А ты решил поиграть в спасителя?» «Не верю я в добрые побуждения. Нет, в мире нет искренности. И ему от меня что-то надо. Это факт. И не нужно обманывать себя. Просто принять. Думай, как тебе угодно». Сейчас он отстранился еще сильнее. Безразличный, далекий. «И что дальше?» Упирая руки в бока, смотрю с вызовом. «Одежда тебе нужна. Поешь, отдохни». Голос стал мягче, теплее. «И все равно я себя ощущаю бродячей собакой, которую подобрали на улице, не пойми зачем. Там на аукционе остались некоторые мои вещи. Хорошо, принесу. Завтра я куплю тебе все необходимое». Кивает головой, продолжая следить за мной взглядом. Ощущаю себя как под прицелом. «Не утруждай себя», — зло фыркаю. Он не обращает на меня внимания, подходит к двери, кого-то зовет. Через минуту в комнату входит вампир. Среднего роста, русые волосы по плечи, уложены так, что виден только один серо-голубой глаз. «Это Реджи. Он поможет тебе обустроиться в доме, принесет еду. Обращайся к нему по любым вопросам». Я не ощутила присутствия в доме еще кого-то. Неужели мои способности еще хуже, чем я о них думала? Вампир поклонился, поздоровался, улыбнулся. Так радушно, что стало тошно. Буркнуло что-то в ответ. И пока я отвлеклась на русоволосого, Рафаэль просто исчез, растворился. А вот его отсутствие в доме я ощутила отчетливо. Сразу стало так пусто, и дом показался еще более неживым. Перевела взгляд на нового знакомого. Может, он окажется более разговорчивым, и я смогу выудить из него хоть какую-то информацию?